«Меня сейчас волнует только один человек, тот, который у меня на руках», – спокойно ответила Ксюша. «Мне его предстоит растить и воспитывать, и сейчас только это имеет значение. А извиняться мне перед тобой ни за что, я ничего такого не планировала. Про Рамаза ты прекрасно знал, я не скрывала ничего. А то, как все получилось, для меня стало таким же потрясением, как и для тебя. Так что не кричи здесь и не пугай мне ребенка, и не переживай так, мне от тебя ничего не надо, сама справлюсь. И маме своей то же самое передай». Иван уже набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но потом просто махнул рукой, развернулся и пошел прочь. Подарок Ксюше он так и не отдал. Москва, квартира Ильхаш. Диана сидела и выполняла домашнее задание по арабскому, когда раздался длинный телефонный звонок. Фирдаус пошел снимать трубку, а она стала с интересом прислушиваться, кто же там звонит. После пары фраз мужа поняла, что это Тарик. «Эх, так хочется в Бальцана», — вздохнула Диана, возвращаясь к своим занятиям. «Как там все-таки хорошо, там у меня нет кучи языковых курсов». Однако позаниматься у нее не получилось. Поневоле прислушиваясь к разговору мужа, она поняла, что Тарик, похоже, хочет, чтобы кто-то из них приехал в Италию. Задания по арабскому тут же вылетели у Дианы из головы, и она с любопытством пошла в прихожую поближе к Фирдаусу и телефону. Муж поговорил с отцом еще минут 10. Как поняла Диана, речь шла о какой-то рекламе, но толком она ничего не разобрала и не понимала, зачем нужно их присутствие, ведь у фабрики есть свой рекламный агент. «У меня важная новость», — сказал немного напряженно Фирдаус, закончив разговор с отцом и положив трубку. «Похоже, буквально через пару недель нам надо будет ехать в Бальцано, а потом в рекламный тур по Европе. А во, а надолго?» – поинтересовалась Диана. «Я думаю, месяц-полтора, не меньше», – ответил Фирдаус и добавил, «я понимаю, что мы очень много ездим с тобой, и ты уже устала от всех этих путешествий, но это важное рекламное мероприятие. Отец настаивает на твоем участии, так как ты лицо фабрики Роза Росса, а мне нужно быть в команде, чтобы вести переговоры и заключать договоры на сбыт продукции, если вдруг появятся серьезные потенциальные партнеры. Я бы лучше отказался и спокойно здесь поработал, но сама понимаешь, такую возможность упускать нельзя». «Все хорошо, милый», – проворковала Диана, довольно обнимая мужа. «Конечно же, мы поедем. Это же семейное дело, что может быть важнее. Я тебя просто обожаю. Ты умница», – поцеловал жену Фирдаус, на глазах расслабляясь. «Спасибо, что все понимаешь. Тебе спасибо», — мысленно усмехнулась Диана, окрыленная возможностью сбежать с опостылевших курсов с их бесконечными заданиями. Дождавшись, когда муж пойдет в душ, она быстро метнулась к телефону, чтобы договориться о встрече с Артамоновой. Ее беспокоил тот факт, что она, едва вернувшись недавно из-за границы, снова уедет, причем надолго. Диана не знала, как отнесется к этому майор, но вариантов не было. Предупредить все равно нужно как можно скорее, вдруг будут какие-то инструкции. Радость от предстоящей поездки немного заглушала опасения, так что Диана уверенно набрала знакомый номер. Артамонова назначила встречу на следующее утро. «Ну и отлично», — подумала Диана, — «вот завтра и узнаю, как комитет к моей поездке отнесется». Москва. Для подготовки доклада по Ближнему Востоку, который я буду зачитывать в присутствии Андропова, решил съездить дополнительно в спецхран. Учитывая какой уровень этого доклада, можно смело рассчитывать на то, что в комитете постараются найти все возможные источники по всей той информации, что я представлю в понедельник. Так что провел в спецхране в общей сложности 3 часа. Набрал там чертову кучу литературы, на что-то просто глаз бросил, пролистав за пару минут. Что-то более детально изучил минут за 10-15. Брал номера газет, посвященных ближневосточной тематике, и специализированные западные научные журналы. Всего прошерстил 30 источников. Естественно, что ни в одном из них не было про то, что арабы вот-вот атакуют Израиль. Подготовка к войне велась Египтом и Сирией на удивление тщательно. Но вот всякие мелкие детали, чтобы передать общую атмосферу Ближнего Востока, я при помощи этих источников смогу в доклад свой включить, а также использовать для ответов. Наверняка вопросов будет выше крыши. Я бы и дольше посидел в спецхране, да и прямо там бы и начал писать этот самый доклад. Но, увы, надо было ехать на партсобрание в МГУ. Как и планировал, приехав на 15 минут раньше, поймал в коридоре Фадеева. Специально там околачивался минут 5 в его ожидании и преуспел. Попросил у парторга разрешения, если партсобрание слишком долго будет идти, уйти в 15:30 в связи с лекцией по линии общества знания. Он одобрительно кивнул, как же ему не одобрить то, что студент общественной работой так активно занимается, и тут же необходимое разрешение мне дал. Все, по этой части я прикрыт, осталось занять место для Эммы Эдуардовны, чтобы с ней уже обсудить, что она там от меня хочет. Придержал для нее местечко в 6-м ряду, и когда она пришла, тут же и спросил ее, можем ли мы обсудить тот вопрос, что она хотела. Да, Паша, все верно. Правда, у меня к тебе не один, а сразу два важных вопроса. Первый, по нашей научно-исследовательской теме. Было бы неплохо, если бы на ноябрьскую конференцию ты представил очередной доклад. Подумаешь над ним хорошо? Да, конечно, пообещал я Эмме Эдуардовне. Мне сразу даже и в голову пришло, на какую тему можно представить доклад. Вот пишу я, пишу все эти доклады для Политбюро. Так почему бы мне не взять из них некоторую выжимку и не написать доклад о том, как современные технологии могли бы поспособствовать странам, пострадавшим от империализма. Можно взять какой-то отдельный регион, Африку или Латинскую Америку, к примеру. Так что доклад будет хоть и совершенно необычный, но прекрасно будет вписываться в научную тему, по которой я должен работать по поручению Эммы Эдуардовны. И одновременно никто не придерется к тому, что он не содержит каких-то инноваций. Он столько их будет содержать, что все там обалдеют на конференции, когда услышат. Хорошо, обрадовалась Эмма Эдуардовна, словно сомневалась в том, что я соглашусь. Хотя, может быть, и сомневалась. Все-таки она привыкла работать со студентами, а ведь наверняка в силу возраста многие робеют, когда им предлагаешь сделать доклад в присутствии не только сверстников, но и профессоров. Ребята и девчат умных набирают в МГУ, в этом сомнений больших нет. Но в этом же возрасте еще у многих налицо робость детская, и социальная неразвитость присутствует. Так что мое постоянное согласие немедленно бросаться на амбразуру, конечно же, является выгодным отличием от позиции многих других студентов, я так думаю. Хорошо, Павел, спасибо, что так энергично принимаешь на себя ответственность, сказала замдекана, подтвердив мои подозрения, что другие студенты явно пытаются увильнуть от ее поручений по науке. И тут же перешла к следующему вопросу. Павел, а как ты смотришь на то, чтобы принять более активное участие в комсомольских делах? Уже не как рядовой комсомолец, а как организатор комсомольского дела. Мы с Гусевым как раз недавно по этому поводу общались. У меня чуть волосы дыбом не встали от такого предложения. Так-то я, конечно, понимал, что я на виду и на слуху, и однажды у кого-то появится желание меня в какие-нибудь там делегаты-депутаты выдвинуть. Но это точно не входило ни в какие мои планы на ближайшие годы. Я же сдохну от скуки, если всех этих совещаний станет чрезмерно много. Мне и это-то партсобрание тяжело будет пережить, а в дополнение набрать еще до кучи каких-то других скучных заседаний, нет уж, большое спасибо. Так что с тем же энтузиазмом, с которым я приятно порадовал Эмму Эдуардовну, взяв на себя готовность сделать научный доклад, я немедленно пошел по пути отказа от ее предложения о карьере в комсомоле. Эмма Эдуардовна, к сожалению, вот никак не могу. Мне приятно, конечно, что вы с Гусевым обо мне подумали, но не могу. Вы же сами посмотрите, я же в Верховном Совете не просто так работаю. Там у меня каждую неделю одно очень ответственное поручение есть. К сожалению, не могу вам более подробно его содержание раскрывать, но поверьте на слово, что там я никак не могу ерунду какую-то делать. Дальше. У меня каждую неделю работа по обществу знания. Ну и, вы, наверное, по радио периодически мой голос тоже слышите. Мне же надо очень долго к этим выступлениям готовиться. Далее, статьи для газеты «Труд». Тоже дело совершенно нелегкое. Так-то теоретически на себя что угодно могу взять, в том числе заниматься организационными вопросами комсомола. Но я же не потяну просто-напросто. А мне, по моему складу характера, абсолютно неприемлемо делать какую-то халтуру. Значит, если меня в комсомоле организационными вопросами нагрузит какими-то, на которые придется отвлекаться, мне придется идти на радио или в газету «Труд» и там говорить, что, к сожалению, я больше не могу с ними никак сотрудничать. И причину называть, что я по комсомольской линии в организационные вопросы во все эти влез. Но сами понимаете, как они отреагируют на такую причину. Скорее всего, начнут звонить вашему руководству в ректорат и требовать, чтобы с меня сняли лишнюю нагрузку, потому как мое сотрудничество и на радио, и в газете труд всех там полностью устраивает, насколько я понимаю. В результате, скорее всего, ректорат обратится к комсомолу с просьбой снять с меня эту нагрузку. И там, скорее всего, так и сделают. Но что в результате? В результате всем будет очень неудобно, что меня выдвинули, а потом снимать пришлось. Ну, в любом случае я твою позицию услышала, сказала Эмма Эдуардовна. Но мне очень не понравилось, что она не выглядела убежденной моими доводами. Похоже, она не главная в этой задумке, кто-то на нее давит. Гусев не сказать, чтобы выглядел тем человеком, что смог бы на Эмму давить. Осторожен слишком для этого. Значит, кто-то посерьезнее может оказаться. Ох, и не нравится же мне все это. Тут как раз уже и партсобрание началось. Удачно мы успели с Эммой Эдуардовной оба вопроса обсудить, хотя про второй мне бы лучше ничего и не слышать. Темы, как обычно на партсобраниях, были самыми наискучнейшим, так что я быстро отрешился от реальности и принялся продумывать свой будущий доклад для Андропова. Насторожился, только когда вдруг увидел, что на меня соседи смотрят, в том числе и Эмма Эдуардовна. Такая тишина настала сразу же. По давно сложившейся привычке промотал в голове последние услышанные слова. Надо очень много скучных заседаний просидеть, о своем думая, чтобы такой талант в себе развить. Надо же, и точно про меня сейчас говорили, понял я. Фадеев сказал, что рад сообщить о том, что кандидатов в члены партии в Льва Павла Тарасовича выдвигают на ленинскую стипендию, и что обычно декан об этом сообщает на комсомольском собрании. Но раз уж товарищ Ивлев теперь участвует в партийных собраниях, то он взял на себя эту приятную миссию сообщить об этом. Что нужно делать, я прекрасно знал, так что тут же подскочил и громко поблагодарил всех присутствующих за оказанное мне доверие. Сказал, что ленинская стипендия – это очень большая ответственность для такого молодого человека, как я, и я ни в коем случае не подведу своих товарищей. Фадеев благосклонно мне кивнул, и я сел обратно. Эмма Эдуардовна ко мне наклонилась и тихонько сказала: «Ну я, конечно, про это тоже знала, но не хотела испортить сюрприз. Так что, Павел, тоже тебя поздравляю с ленинской стипендией. Она с тобой теперь всю жизнь будет в личном деле. Это очень хорошо для твоей карьеры. Если я правильно помню мой разговор с Межуевым, то это практически удвоение моей нынешней стипендии. Но самое главное, конечно, учитывая, что не так сильно я и нуждаюсь в этих деньгах, что Межуев не забыл про свое обещание, выполнил его. Можно только одобрить, как энергично он работает с молодежью, которая его заинтересовала». Глава 19. Москва, МГУ. Какой-либо вообще интересный эпизод на всем партсобрании, помимо оповещения меня о том, что я стал ленинским стипендиатом, был только ближе к концу собрания. Да и то я предпочел бы не быть ему свидетелем. Не люблю я такие разборки, когда в личные дела человека лезут, прикрываясь его партийным билетом. Какого-то бедолагу завхоза одного из факультетов я прослушал, какого именно, начали пропесочивать в связи с жалобой его жены, что, мол, он, типа, слишком поздно стал домой приходить. Значит, по мнению жены, с какими-то бабами шляется. Я вообще был возмущен, никаких доказательств они не предъявили. К тому же, никто так и не выступил, и не сказал, что видел его с какими-то женщинами помимо жены. Но все восприняли это заявление его жены как данность. Правда, песочили его не слишком жестко, потому что он про женщин резко все отрицал. А что домой поздно приходит, сказал, что на работе засиживается больше нужного, потому что с женой, вы сами видите, общаться ему стало тяжело. Наверное, он и дальше отбивался, надеюсь, успешно, но пришло мне уже время ехать на мою лекцию по линии знания. Так что я поднялся, и когда Фадеев посмотрел на меня, показал ему головой в направлении двери. Тот кивнул, давая разрешение покинуть заседание. Я попрощался с Эммой Эдуардовной и направился на выход. Лекция у меня сегодня была в каком-то ветеринарном институте, о котором я раньше никогда в жизни не слышал. Но зато тема, что было приятно, не была никак связана с моей журналистской деятельностью. Поднадоело мне о себе да о себе говорить. Ионов в нашем недавнем телефонном разговоре настаивал на том, что тема идеологическая, потому и нельзя ее заменять на творческий вечер Павла Ивлева. Всем лекторам велели ее обязательно максимально широко раскрыть. Как будто я сам был против, тем более что была она мне знакома до чертиков. Доклад нужно было сделать об агрессии американского империализма на территории Чили и об американском заговоре против социалистического режима Альенде. Ну вот вообще не проблема. Прибыл я за 5 минут до начала, оправдавшись тем, что прямо с партсобрания. Неплохой предлог, чтобы вначале не торчать в кабинете с местным начальством четверть часа. Был бы это еще какой завод, польза в этом на будущее еще могла бы быть, но я и ветеринария вот совсем никак не связаны. Так что меня, кивнув с пониманием, когда услышал про причину задержки, сразу же местный профорг отвел в зал. После того, как собрались люди, я воодушевленно выступал все 40 минут, приводя факты об агрессии США, клеймя американцев за наглость, с которой они лезут в чужие дела. Особо отметил, что Советский Союз на днях разорвал дипломатические отношения с Чили в связи с тем, что эта страна стала американской марионеткой. И учитывая, как они сотнями убивают представителей прогрессивно мыслящей общественности, рассчитывать на то, что ситуация в ближайшее время поправится, никак не приходится. Подарок мне от профорга после лекции достался необычный, что-то достаточно легкое, точно не консервы какие, и не булькающие. Заинтересовавшись, я в машине сразу и открыл пакет. Оказалось, мне презентовали трехтомник Майнрида, новенькие, никем никогда не читанные книжки. Когда открывал одну из них, наткнулся на то, что достаточно часто встречается, неразрезанный лист. Объективное свидетельство того, что я первый открываю эту книгу и читаю. Расплылся в довольной улыбке. Вот это я понимаю, по-настоящему шикарный подарок. Сразу же возникла мысль с Сатчаном переговорить по поводу того, чтобы этот трехтомник в нашей типографии размножить. Майнрид сейчас невероятно популярен, и я прекрасно понимаю почему. Все эти экзотические, жаркие страны, что он описывает, невероятные приключения его героев, впечатляют как зеленую молодежь, так и людей постарше. Да что там говорить, я сам помню свои детские впечатления от прочтения его книг. Брал книгу и улетал на часы, приключаясь вместе с его героями. Так что Майнрид, это верняк. Думаю, Сатчан тоже такую мою идею полностью поддержит. Вспомнив о Майнриде, тут же начал вспоминать другие книги, что читал в детстве. И, кроме Майнрида, тут же в голове всплыл и Джек Лондон, тоже невероятно популярный писатель в 70-х. Наверное, стоит мне поискать какое-нибудь его новенькое собрание сочинений, чтобы тоже переиздать. Книг Джека Лондона в СССР критически не хватает. Мне в детстве особенно нравились его романы о Смоке Белью и все, что у него было связано с собаками. Мощнейшие эмоциональные впечатления производили его книги на меня. Прекрасно об этом помню. Москва, недалеко от Горного института. Диана издалека заприметила знакомую зеленую Волгу. Майор Артамонова, как всегда, приехала на встречу немного заранее. Диана быстренько подошла и села в машину. Отъехав на несколько кварталов, они остановились в привычном уже месте возле небольшого сквера. Накрапывал мелкий дождик, так что выходить из машины не стали. «Я хотела предупредить», — начал разговор Диана, молчавшая до этого, чтобы не отвлекать Артамонову от вождения. «Вчера звонил свекор. Нам с Фердаусом нужно в конце сентября-начале октября быть в Бальцано. Готовится большое рекламное турне по Европе перед рождественскими праздниками. Мне предстоит участвовать в рекламных показах и других мероприятиях. Это очень хорошо», — не на шутку заинтересовалась Артамонова сообщением. «А о каких городах идет речь? Что значит по Европе?» «Точно Тарик ничего нам не сказал», — ответила обрадованно Диана, с облегчением понявшая по реакции майора, что ее предстоящая поездка, похоже, одобряется комитетом. Вроде речь идет про основные европейские столицы. Фердаус сказал, что точно будут Рим, Париж и Лондон. А подробности я узнаю только, когда уже в Бальцано окажусь. План турне еще не утвержден. Замечательно, Артамонова аж светилась от энтузиазма. Даже если будут только эти три столицы, это уже прекрасно. Там явно будет очень разноплановая и высокопоставленная публика. Отличная возможность для тебя раздобыть полезные для нашей страны сведения. Мне действовать как обычно или будут еще какие-то инструкции? Поинтересовалась Диана. На что обращать внимание? Все, как обычно, подтвердила Артамонова. От тебя требуется заводить как можно больше знакомств, собирать данные по наиболее интересным личностям, что там будут, обмениваться визитными карточками. Ну и слушать. Самое главное, внимательно слушать и запоминать. Поняла, Диана кивнула. Они пообщались еще минут 10, подробно обсуждая, на кого в первую очередь за границей обращать внимание и как вести разговоры, после чего Артамонова отвезла подопечную обратно к институту. Диана выпорхнула из машины и поспешила на занятия, а майор отправилась на работу. Артамонова была очень довольна и мысленно потирала руки. «Как же повезло мне с этим агентом», – размышляла она. «Можно годами усердно работать, взаимодействуя с десятком агентов и не получить и десятой доли того результата, который выдает эта девчонка. Все-таки у нее колоссальный потенциал в силу того окружения, в котором она регулярно вращается. Мало кто из коллег может похвастаться агентурой, которая посещает регулярно капстраны, да еще и общается с публикой такого уровня. Скворца однозначно надо ориентировать на регулярные продолжительные поездки за рубеж. Именно там ее потенциал в полной мере можно использовать. В Москве ей делать нечего. Москва, квартира Ивлевых. Приехав домой, начал записывать на бумаге тот самый доклад для Андропова, который неплохо уже проработал в уме во время партсобрания. Начну, наверное, с достаточно простых вещей, что ни для кого не является секретом, что в регионе идет мощнейшее военное перевооружение арабских армий. В газетах и журналах, что я читал, про это много было написано. А сами знаете, товарищи, скажу я, что раз в год и палка стреляет. Так что несомненно, что эти новые танки, орудия и все остальное, что появляется в изобилии у арабских стран, распаляют у лидеров этих государств огромное желание взять реванш за проигранную войну 1967 года. Плюс ко всему прочему, еще и палестинская проблема. Палестинцы очень популярны в общественном мнении не только западного мира, но и арабских стран. Им искренне сочувствуют, за них переживают, и Израиль совершенно искренне ненавидит. Галя вернулась с работы, и я прервался с работой над докладом, чтобы пообщаться с ней. Тут же чайник поставил, вместе няню проводили, и поскольку малыши спали, а Тузик дежурил, пошли на кухню почаевничать. «Ну как твои чехи, уехали уже?» – спросил ее. «Да, уехали, вместе со словаками», – улыбнулась жена. «Всем очень довольные, к счастью, так что мы справились. Ну и молодцы», – сказал я. Вспомнил тут же про неожиданный результат визита к иностранцам поутру. Кстати, тут конфуз вышел. Вместо Мартина и Луизы у нас в субботу в гостях будут Мартин и Альфреда. А почему? Закономерно удивилась Галия. Да оказывается, Луиза поехала свеклу убирать вместе со студентами своего первого курса. Представляешь, совершенно добровольно, хотя никто ее и не заставлял. Ох, вряд ли она понимает, на что подписалась. Покачала головой жена. Такая холеная девочка, по ней же видно, что городская, а их же еще так неудачно отправляют по времени, хоть бы еще начало сентября было, а сейчас же самые дожди начнутся, да я и сам удивился, если честно, но в результате не брать же приглашение обратно, и это еще неплохой вариант. Альфредо предлагал свою очередную девушку притащить к нам. Фух, издав этот звук, Галия сказала все, что она думает по поводу девушек Альфредо, вот именно. Согласился я, так что они придут вдвоем, без всяких девиц легкого поведения в придачу. Глава 20. Москва, квартира Брагиных. Костя, вернувшись вечером домой, застал жену в расстроенных чувствах. Что случилось, женя? Поинтересовался он за ужином, видя, что жена сидит мрачная. Да я недавно с Кариной разговаривала, ответила жена сердито, и не могу себе места найти. Не понимаю теперь, как нам с Мишей Кузнецовым дальше общаться. Вы ведь дружите, но имей в виду, что я лично даже здороваться с ним и его новой девушкой не стану больше, после того, что узнала. Да в чем дело? Объясни подробно, удивился Костя. Все же хорошо было. Тебе Наташа понравилась вроде. Да, сначала понравилась, кивнула Женька. Но теперь я правду о ней узнала. Она очень подло себя ведет, нечестно, и притворяться умеет добренькой. Еще больше злюсь от этого. Так, давай по порядку, напрягся Костя. Он хорошо знал характер жены и понимал, что нужно разобраться в ситуации не откладывая, пока Женька дел не наворотила. Уж больно она у него доверчивая. Необычно ожидать такого от дочери прокурора, но уж как есть. Жена с возмущением и обидой рассказала ему подробно все, что узнала от Карины. Костя был очень неприятно удивлен полученной информацией. Он совершенно не ожидал такого поступка от своего друга. Мишка Кузнецов представлялся ему порядочным и надежным парнем, хорошим другом, который был с ним на одной волне. Полученная информация не укладывалась у Кости в голове. В тихом омуте черти водится, сказала Женька в ответ на высказанные им сомнения. «У меня нет оснований не верить Карине. Она очень расстроена и переживает искренне. Я тоже о твоем друге была более высокого мнения, но оставлять без внимания то, как он себя ведет, я не собираюсь. Ни его, ни этой его Наташи на пороге нашего дома не будет. Так, подожди, не горячись так», — ответил Костя. «Ты же знаешь свой характер, не спеши с осуждением. Я предлагаю расспросить еще кого-то обо всей этой ситуации, узнать другие точки зрения. Речь все же о наших друзьях. Не хотелось бы испортить с кем-то отношения из-за поспешных выводов. Но если вдруг выяснится, что все именно так, как тебе рассказала Карина, я полностью тебя поддержу, обещаю. И кого ты спросишь?» — поинтересовалась Женька недоуменно. «Мишу, что ли? Так он тебе правду все равно не расскажет. К Паше пойду поспрашиваю», — поразмыслив немного, ответил Костя. «Он с Мишей часто общается, и с Маратом тоже. Может, они рассказывали ему, как летом в походе были. А если нет?» — не сдавалась Женька. «Если нет, то попрошу Пашу Марата прямо спросить обо всем. Он же у него тренируется, так что в ближайшие дни все и узнаем». «Ну, хорошо, спроси», — пожала плечами женя недовольна. «Только ты пообещай мне, что пока не узнаю все подробно, ничего и никому говорить не станешь», — сказал Костя, серьезно посмотрев на жену. «Да не буду я», — возмущенно вскинулась Женька. «Я не маленькая, все понимаю, обещаю», — сказала она, топнув ногой, видя, что муж так и смотрит на нее в ожидании. «Спасибо», — улыбнулся Костя, чмокнул жену в щеку и засобирался к Ивлевым. «Москва, квартира Ивлевых». Неожиданно, когда ненадолго отвлекся от доклада, над которым работал, и вышел в гостиную с женой пообщаться, раздался стук в дверь. Удивленно переглянувшись с Галей, пошел открывать. На пороге стоял Костя Брагин, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Пригласил его в дом, не говорить же на пороге. «Извините, что так внезапно», — повинился Костян. «Но надо поговорить, а то Женька покоя не даст». «Давай, рассказывай», — пригласил его на кухню. «Да тут такое дело», — начал говорить Костя. «Женя в институте с Кариной пообщалась. Ну, помнишь, с подругой своей, с которой Миша Кузнецов еще встречался». «Помню Карину, конечно», — кивнул я. «Ну и, в общем», — замялся Костя, — «не знаешь случайно, почему они расстались? Что там у них летом произошло?» «Да особо не расспрашивал», — пожал я плечами, — «догадался, что разбежались Миша с Кариной, похоже, летом. Сложно было не догадаться, учитывая, что он с новой девушкой к нам в гости пришел. Но в чем причина размолвки, не расспрашивал Миху. Захочет — сам расскажет. А в чем дело-то вообще?» «Да просто Карина Женьке рассказала много неприятного и про Мишу, и про эту его Наташу», — ответил Брагин, явно себя чувствуя не в своей тарелке. «Жена рвет и мечет, ты же знаешь ее. Я вот и решил разузнать обо всем побольше, чтоб она каких глупостей не наделала. Да и у меня в голове не укладывается, как Мишка мог поступить так с девушкой, нормальный же вроде парень. А если и правда поступил так, то как с ним дружить вообще?» «Так, стоп», — остановил я друга. «Костя, давай ты сначала всю информацию дашь, а потом уже вместе думать будем. А то я пока половины не понимаю, говоришь загадками. Как поступил и с кем?» Брагин вздохнул и начал рассказывать все, что узнал от жены о размолвке Миши Кузнецова с Кариной. По мере его рассказа у меня появлялось все больше вопросов. Описанная Брагиным картина никак у меня не вязалась с Михой, что я Косте искренне и поведал. «Да я и сам в сомнениях», — нахмурился друг. «Но Женька говорит, что Карина сильно расстроена, да и дружат они уже довольно давно. По идее, подругу она должна знать свою. Это Женька-то, вот уж не факт», — мысленно покачал я головой. «Жена у Брагина с характером и упряма, как мул, но при этом до предела доверчива. Сама честная и прямая, как циркуль, и думает, что и остальные такие же. Костян, не сердись, но информация, что ты рассказал, странная», — констатировал я. «Речь о нашем хорошем друге, и я с выводами спешить не собираюсь. К счастью, проверить все рассказанное Кариной очень легко. С нашими бывшими влюбленными в походе были еще Марат с Аишей. Марат точно врать ничего не станет, так что давай я на тренировке прям завтра у него и спрошу. Посмотрим, что он расскажет, а тогда уже и думать дальше будем». «Согласен», — кивнул Костя. «Я так и хотел на самом деле. Тоже не люблю такие моменты. Лучше проверить все точно». «Вот и договорились», — улыбнулся я ему. «И жене передай, чтоб с выводами не спешила». «Уже», — ухмыльнулся Костя. «Обещание с нее взял, что глупости делать не будет. Вот хорошо, что Галия пошла к малышам, а не осталась с нами на кухне все это выслушивать. Сейчас бы она тоже закипать начала. Правда, скорее всего на Карину бы злилась. Мишу она давно знает, так что, как и я, вряд ли поверила бы в такие странности, что Карина рассказала. Как и я не верю. Но ладно, со всеми этими душераздирающими моментами завтра на самбо будем разбираться. А то это же классическое, одна баба сказала. И это вовсе не то, что может вызвать у меня прилив доверия к полученной информации. Так что пока что выкинул все эти россказни из головы и, спровадив Костю Брагина, сел снова за доклад. Пометил, что одна из главных проблем Ближнего Востока заключена в серьезных трудностях большинства находящихся там государств с выстраиванием своей государственности. В особенности это важно для соседей Израиля. Им бы самим уцелеть, а не возвращать захваченные в прошлой войне Израилем территории. Тот же Ливан, по моим оценкам, находится на пороге новой гражданской войны. Не так и сложно это спрогнозировать, учитывая, что в 60-х годах там уже была гражданская война, а причины, которые к ней тогда привели, не только не решились, но и усугубились и будут дальше усугубляться. Указал, что думаю, что в грядущей войне с Израилем не получится создать новую коалицию из 4 государств. Арабов слишком легко разгромили в войне 1967 года, чтобы они решились в том же составе на новую атаку. Но опять же эта война показала всем, кто интересуется искусством военного дела, насколько безграмотно воевали арабские полководцы. И нет никаких свидетельств, что их уровень существенно вырос за последние годы. Чтобы арабы смогли разбить Израиль, им нужно превосходство по технике минимум раз в 10, а этого ни в коем мере не предвидится. Телефонный звонок. Да что же такое, отвлекают и отвлекают. Подхожу, а это Вася. О, привет, говорю ему, сразу расслабившись. Вася, я всегда рад. Как твои дела? Все хорошо, спасибо, сказал Вася. Слушай, мы тут уже начали работать по тому заводу. Ну, серп и молот. Ага, понял, а чем ты, сказал я. У меня такой вопрос. Ты говорил, что там твой отчим из командировки должен будет вернуться. Не подскажешь, вернулся уже или нет? Хотелось бы с ним пообщаться более подробно по ключевым персонажам на заводе. О, блин, и верно. Я ж тебе должен был позвонить, сообщить, когда он вернется. Извини, забегался, что-то забыл. Да ничего страшного, сказал Вася. Мне бы с ним связаться. Да, сейчас он на месте, но вроде он на этой неделе снова в командировку должен уезжать. Давай я сейчас к нему сбегаю, уточню, а потом тебе перезвоню. Договорились? Хорошо, жду звонка, сказал Вася. У Ахмада теперь, конечно, есть свой телефон, но звонить я не стал. Все же звонок есть звонок, а младенец есть младенец. Сейчас-то мои ребята стали получше спать, а вот в таком возрасте, как сейчас Ренат, помню, как мы по квартире от малейшего звука шугались, опасаясь, что малыши проснутся. Так что просто поднялся этажом выше и тихонько поскребся в дверь. Ахмад мне открыл практически тут же, наверное, по коридору мимо двери проходил. «Паша, привет! Какими судьбами?» – спросил он меня, улыбаясь. «Да вот, по Вагановичу. Помнишь же, что мы затеяли по твоей просьбе? Так вот, там уже милиция что-то начала предпринимать в этой связи, и майор, который за все это дело отвечает, Вася, ты ж помнишь Васю?» «Да, помню, конечно», — подтвердил Ахмад. «Так вот, Вася хочет с тобой поговорить более детально. Ему нужно знать, кто там самые злостные потенциальные взяточники, как их пасти, чтобы на Вагановича их вывели. А я как раз вспомнил, что ты говорил, что на этой неделе в командировку уезжаешь». «Да, все верно, Паша, уезжаю. В субботу уже, и бумаги все оформлены. Но в этот раз хоть не в Якутию, нет, в этот раз не в Якутию, в Калининград поеду. А о, ну это, конечно, поближе. Час с небольшим летишь и уже на месте. На могилу Канта заодно сможешь сходить». Ахмад недоуменно посмотрел на меня, мол, зачем, так что я решил эту тему не развивать. Но, возвращаясь к нашему вопросу, сможешь ты до отъезда с Васей встретиться, переговорить? «Смогу», — сказал решительно Ахмад. «В принципе, сам же на все это людей организовал. Как же мне теперь Васю не поддержать? Надо теперь доводить дело до конца. Правда, там проще простого ситуация, там взяточник на взяточнике сидит и взяточником погоняет. Я вообще не уверен, что там честные люди остались в руководстве. Давай-ка, сделаем так. Дай мне просто телефон Васи, Я его сейчас сразу наберу, и мы наверняка, я думаю, с ним успеем встретиться и поговорить до моего отъезда. Конечно, я был не против. К чему мне посредника изображать, когда они между собой могут все обговорить? Дал ему телефон Васи. Поздоровался с вышедшей мамой, которая только что уложила ребенка, поговорил с ней минут 5 о жизни, да и вернулся домой к себе. Больше меня в этот вечер никто не беспокоил. Так что я уже совершенно неспешно завершил полностью доклад для Андропова, а потом внимательно просмотрел его вдоль и поперек, на предмет коварных вопросов, что к нему задать могут, и своих объяснений, почему то или иное случиться должно. Глава 21. Министерство автомобильных дорог РСФСР. Ахмат договорился встретиться с Васей прямо с утра у себя на работе. Все равно он сидит один в кабинете, и большую часть дня никому до него дела нет. Даже можно иначе сказать, большую часть недели до него нет никому дела. Вот за всю эту неделю после приезда из Якутии он, отчитавшись у министра, был потревожен только когда понадобилось оформлять новую командировку в Калининград. Но что тут сложного-то было? Практически несколько звонков тем сотрудникам, которые с ними поедут. Кстати, тем же самым, что ездили с ним и в Якутию. Да, сбегать, бумаги оформить, забрать. Вот и все дела. Правда, он, конечно, сходил еще и оформил временный пропуск для майора Баранова, при этом абсолютно не скрывая, что посещать его будет милиционер. Обосновал это просто. Хочет поговорить со специалистом по поводу особенностей дорожно-транспортных происшествий на дорогах. К этому обоснованию отнеслись с интересом и даже пониманием. Мол, надо же, как человек старается вникнуть во все обстоятельства. Васю он решил встретить на проходной. Зачем его гонять по коридорам? Тем более он действительно ничем-то и не занят. Поднялись к нему и сразу же приступили к делу. Вася достал большой блокнот, раскрыл его на середине, на свободной странице, взял в руку хорошо заточенный карандаш и начал задавать вопросы. «Так, Ахмат, мне бы для начала получить список тех, кто точно берет взятки на этом заводе, чтобы нам время лишнего не терять, следя за честными людьми». Ахмат хмыкнул и сказал: «Да, я вот вчера тоже Паше и Вливу говорил, что честных там, скорее всего, в руководстве уже и не осталось. Но, тем не менее, подозрения подозрениями, а нужна твердая уверенность», — сказал Баранов. «Ну давай тогда так, по ком твердая уверенность? Вот, записывай тогда. Начальник первого цеха. Также совал мне взятку начальник второго цеха, и то же самое могу сказать по начальнику третьего цеха. Когда я пришел с проверкой, по его мрачному взгляду понял, что он не сунул мне взятку только потому, что уже знал, что я в первом и втором цеху от взяток отказался. Главный механик Колпаков последние полгода сорит деньгами направо и налево. Мне только и рассказывали, когда я там еще работал, в каком новом ресторане его видели вчера или позавчера. Думаю, с ним тоже все понятно, тем более интересный факт. Несколько раз видел его в компании с Вагановичем, и очень душевно они между собой общались. Ну так это очень даже неплохо», — воодушевленно сказал Вася. Пометив все, что ему рассказал Ахмат, спросил: «Так это все или еще есть какая-то уверенность по другим персонажам?» «Есть, конечно», — скривил губы Ахмат от неприятных воспоминаний. «Да даже и сам директор. Я к нему пришел, едва мне взятку первую сунуть попытались. Стал ему жаловаться, понадеялся, что он какие-то меры к взяточникам примет. А он начал тут же усиленно делать вид, что вообще не понимает, о чем я ему говорю. Вот скажи, разве честный директор будет уклоняться от разбирательства в отношении попытки дать взятку человеку, которого он сам назначил на должность, которая требует проверять почти всех на заводе?» «Ну да, согласен», — сказал Баранов, — «честный человек вряд ли будет, разве что совсем уж зашуганный, но разве директор может быть зашуганным, он же главным лицом на заводе является». «То-то и оно», — согласился с ним Ахмат. «Так, тогда у меня еще один вопрос есть», — сказал Баранов. «Расскажи-ка мне, кто с кем там больше всего дружит и общается, а также кто склонен сплетни распускать, или, например, может лишнего взболтнуть, рисуясь перед красивой девушкой?» «Ага», — сказал Ахмат, — «понятно». Сейчас он посидел пару минут в тишине. Майор милиции отнесся к этому с полным пониманием, а потом он начал расписывать, кто отвечает заданным Василием критериям. И вроде бы недолго он на заводе проработал, на самом-то деле, но как человек наблюдательный, запомнил столько, что понесло его так, что Баранов к концу их беседы уже 3 страницы мелким почерком карандашом исписал. Ахмат в конце концов не выдержал, спросил его: «А почему карандашом-то, не ручкой шариковой?» «Да как-то сложилась у меня такая привычка», — смущенно сказал Вася. «Вроде как мне удачу это приносит в расследовании дел. А, ну если это работающая примета, то дело хорошее», — согласился Ахмат. УВД Пролетарского района Г. Москвы. Вася был очень доволен разговором, который состоялся у него с Ахмадом. И главное, что вовремя успел к нему сбегать, получил нужную информацию, а то Люба уже почти неделю на заводе, а результатов практически ноль. А через час буквально уже и заседание, на котором начальник ОПС подполковник Градов будет результатов каких-то первых требовать. А еще, как назло, Сауляк, их начальник отделения, гад еще тот, решил зачем-то в это дело влезть, и тоже пообещал прийти на это заседание. А Любаша, она ж такая, товарищ нестойкий, чуть что, на погоны смотрит и в осадок выпадает. Так что вполне может сложиться впечатление у начальства, что она там вообще ничего не делает и ерундой они занимаются, вместо того чтобы дело делать. А тут уже есть такая интересная информация непосредственно от человека, что на заводе долго работал. Единственное, что, учитывая просьбу Ивлева, во все это дело его отчима не вмешивать, придется ссылаться на то, что человек, который все это рассказал, потребовал никак его не освещать, мол, работает еще на заводе, боится поэтому. Есть надежда, что руководство с пониманием отнесется. Перед заседанием Вася еще посидел с полчасика, поработал с той информацией, что от Ахмада получил, структурировал ее. Вот теперь уже можно и хоть что-то интересное представить на заседании. «Ну что?» – спросил Градов начальственно, едва они все собрались. «Как у вас с этим серпом и молотом за прошедшие 5 дней? Есть уже о чем отчитаться?» «Пока что, товарищ полковник, идет фаза внедрения, чтобы получить первые результаты. Наша агент Любовь Миронова активно общается с сотрудниками завода, делает все, чтобы воспринимали ее уже привычно, как постоянного сотрудника. На данном этапе мы осторожничаем, в том числе исходя из моего собственного опыта внедрения на одном заводе, когда я в Святославле работал под прикрытием. Я тогда не послушал умных людей, начал активничать слишком рано. В итоге оказался в больнице после ударов подворотни кирпичом по голове». Люба аж испуганно раскрыла глаза широко, как услышала то, что сказал Вася, но он специально это сделал. Как раз и надеялся на такую реакцию. Все никак не мог забыть, как она едва не завалила прошлое дело с теми мошенниками, что золотые монеты подделывали. А почему? Потому что расслабилась, перестала осторожничать. Вот пусть она теперь, послушав этот поучительный рассказ, поймет, что они не в бирюльки играют. «Согласен с вами», — кивнул Градов. 5 дней слишком мало для того, чтобы предпринимать какие-то активные действия, рискованно. Ну а что по поводу наметок на активные действия, когда время придет? Есть уже что-то?» «Да, товарищ полковник», — тут же затараторил Вася. «Судя по одной добытой информации, весь этот завод состоит из взяточников на серьезных должностях, и начальники цехов, и главный механик, и тот фигурант, из-за которого мы начали это дело, начальник отдела учета материалов Ваганович, являются опытными и умелыми взяточниками. Работают они по принципу «рука руку моет», прикрывают друг друга, назначают на все освободившиеся вакантные должности других взяточников, в которых уверены, что они тоже из преступной колеи завод не выведут. И далее Вася начал излагать все то, что ему Ахмат совсем недавно рассказал, и, глядя, как начальник ОПХС благодушно кивает, понял, что его рассказ воспринимается очень даже хорошо. И самое главное, что и Сауляк, глядя на благодушное лицо Градова, хоть и сидит с кислой физиономией, но помалкивает. Потому что так-то Баранов был уверен, что стоило бы только начальнику ОПХС нахмуриться, как Сауляк тут же бы выскочил вперед с какими-то претензиями либо в адрес Мироновой, либо непосредственно в его адрес. Правда, то, что этот отчет прошел хорошо, не означало, что во время следующего отчета Градов будет также благосклонен. Если к тому времени не получится разузнать что-то новое, то у них уже могут быть проблемы. Когда они благополучно отчитались и ушли с глаз начальства, он взял Миронову под локоток и повел к себе в кабинет. Там, усадив за стол, дал лист бумаги, ручку, открыл свой блокнот и сказал: «Так, теперь я буду диктовать, с кем тебе обязательно нужно подружиться, а ты уже ищи варианты. В столовой присядь пообедать или позавтракать, в курилке поболтай, попросив в конце концов кого-нибудь познакомить с этим человеком. Мол, собираешься в университет поступать, и тебе нужно собрать больше информации, чтобы выбрать специальность, по которой учиться будешь. Миронова кивнула. Вася продолжил. Главное, взгляд наивный делай максимально и слушай все, что расскажут, с открытым ртом, как будто это откровение свыше. Ну а что касается главного механика, который постоянно, как я выяснил, за симпатичными девушками бегает, то постарайся раскрутить его на ресторан. Опять же, как мне стало известно, он их очень часто посещает. Руки распускать не позволяй, но восхищайся тем, какие он дорогие блюда заказывает. Сколько он много денег на чай оставляет, это его заставит светиться от гордости, какой он серьезный человек. Авось он на этой волне и проговорится тебе о чем-то. Миронова вроде и кивала, и записывала все старательно. Но Вася с недовольством отметил, что как-то она сразу расслабилась, едва полковник с подполковником исчезли с горизонта. У него даже сложилось впечатление, что она вроде его и слушает, но одновременно о чем-то своем думает. Эх, не сделал ли он ошибку, отправив именно ее на завод? Глава 22. Москва, квартира Ивлевых. В пятницу встал пораньше да распечатал уже свой доклад на чистовик, а то в субботу Румянцев за ним приедет. Лучше заранее приготовлю из плеч долой эту нагрузку. Проводив Галию на работу, сам вскоре поехал на полигон, отстрелялся как следует, и руки, кстати, уже не так сильно и дрожали к концу. Что-то есть такое в тяжелых долгих нагрузках по стрельбе, какая-то уже привычка у моего организма к ним вырабатывается. С полигона сразу поехал в спецхран, в основном работал над новым докладом для Межуева. Ну, кое-что еще дополнительно и по Ближнему Востоку посмотрел снова. Специально заказал побольше разных источников, чтобы у комитетчиков, если начнут искать, откуда я что взял, голова распухла. В итоге всего только за пару дней у них будет 6 десятков источников по Ближнему Востоку, что мной просмотрены. Приехал домой на обед, и буквально минут через 5 Галия звонит. Немножко удивился. Домой она обычно не звонит просто так. Значит, какой-то у нее повод для этого есть. Так оно и оказалось. Представляешь, Паш, меня к себе председатель наш вызвал, потребовал, чтобы я сегодня обязательно с 17 до 21 на новой итальянской выставке проторчала с Морозовой, а потом ему отзвонилась и рассказала все о ней. Он в субботу с этими итальянцами, что ее организовали, поедет куда-то и должен быть в теме. Не, ну представляешь, вот какое отношение женский текстиль имеет к работе моего отдела. Ну что же делать, не права же качать, только начав там работать. Туда вдвоем, значит, пойдете? Спросил я. Морозова, к сожалению, ловко соскочила, то ли придумала какой-то предлог, то ли он и в самом деле у нее есть, с сожалением сказала Галия. А жаль, я бы с ней с удовольствием туда пошла, а так у меня был выбор, либо одной туда идти, либо с Белоусовой. Я попросила начальника, чтобы он одну меня отправил без Белоусовой. Ну, сам понимаешь, почему. Понимаю, конечно, подтвердил я. Так я что звоню-то? Получается, что завтра мне будет точно не до встречи с Альфредом и Мартином. Они, конечно, хорошие ребята, но я домой приду уставшая, как лошадь. Мне точно не до гостей будет. Ну, согласен, это верно. Жаль, конечно, но и мне неудобно Альфреду и Мартину звонить и отказывать им. Так, может, ты со мной сегодня пойдешь? Спросила Галия. Вот и будет у нас у обоих предлог, почему не можем с ними встретиться. Устали слишком сильно. Это ты меня на выставку по итальянскому женскому текстилю зовешь? Удивился я. Там же, наверное, сплошные колготки будут, да всякая женская одежда. А я на это смотреть могу максимум полчаса, а потом начну на стену уже лезть. Ты, может, лучше какую-нибудь подружку пригласи? Все-таки итальянская одежда много кого из них может заинтересовать. У подруги, по крайней мере, какой-то интерес ко всему этому будет. Ой, и правда, обрадовалась жена. Так, выставка, значит, у нас итальянская. Ой, так надо же мне, наверное, Диану позвать. Она мне все и расскажет дополнительно много чего по выставке, что нашего председателя заинтересует. Она же в этой Италии была и всякие красивые вещицы там постоянно покупает. Все, спасибо, Паша, за хороший совет. Пойду Диане звонить. Она мне как раз в прошлый раз дала не только свой домашний телефон, но и телефон, по которому ее можно в Горном институте застать, где выставка проходит только, скажи еще, встречу потом тебя, в 9 вечера, сразу с тренировки по самбо туда и приеду за тобой, в экспоцентре на Краснопресненской набережной, пока-пока, положив трубку, задумался, так, а что же мне с итальянцем и немцем делать, на воскресенье встречу с ними переносить, в воскресенье мы с Галией хотели в деревню съездить, в баньке попариться, может, мне в субботу с иностранцами в деревню одному съездить, предложив им в баньке париться, так не факт, что они будут рады такому предложению, все же это наши традиции, Мартин еще, может быть, какой-то интерес к этому и будет иметь, а вот про Альфреда, учитывая, что он сицилиец, а там очень жарко, очень сильно сомневаюсь, что он что-то в банях понимает и обрадуется. Тут мне пришла в голову другая идея, а почему бы мне не взять Мартина и Альфреда, не закупить мясо с утра на рынке, да и не съездить показать им мою новую дачу. Прогноз погоды неплохой на субботу, без осадков. Соорудим там мангал из подручных материалов. Да, можно с собой набрать кирпичей, из которых будет легко его соорудить. У меня в гараже десятка-полтора как раз лежат в одном из углов. Нажарим там шашлычков, посидим с ними на берегу водохранилища. Красота же, весьма довольный пришедший в голову идеей, решил так и сделать. Пошел вместе с няней и детьми во двор погулять. Через часик, прикинув, что уже должны были с учебы вернуться мои иностранцы, зашел к ним. Угадал, судя по всему, минут 15 уже как пришли. Они вовсю чай пили, обрадовались мне. За стол меня потащили, угощать начали плюшками, что принесли из университетского буфета. Описал им ситуацию, что так и так, чем дома втроем сидеть, давайте лучше на водохранилище съездим, мою будущую дачу посмотрим. Оба очень предложением заинтересовались, и мы договорились, что завтра часиков в 12 я за ними зайду. Я бы, конечно, раньше предпочел съездить, но с утра же мне Румянцев будет звонить, договариваться со мной о том, во сколько доклад заберет для Андропова, а я сразу после этого на базар за мясом смотаюсь. Постараюсь с ним договориться так, чтобы где-нибудь в 11:30-12 он приехал за докладом. Как все дела порешаю, так и за иностранцами зайду. Москва, Горный институт. Замученная непрестанными языковыми курсами, Диана с огромным энтузиазмом восприняла приглашение от Галии посетить итальянскую текстильную выставку, посвященную женской моде. Прекрасный повод сбежать от преподавателей после обеда. То, что надо после всех этих языков, которые, такое впечатление, изнутри пытаются разломать ее голову на куски. Английский, французский, арабский и итальянский – вот четыре ее врага, которые не дают ей спокойно жить. Отпросившись у преподавателей, позвонила Фердаусу предупредить. Тот порадовался ее энтузиазму по этому поводу и пообещал забрать ее домой с экспоцентра на Краснопресненской набережной в 9 вечера, как выставка закончится. Перед тем, как положить трубку, велел ей поговорить с Галией о том, что неплохо было бы им всем встретиться вчетвером в ближайшие дни перед отъездом в Италию. Намекнул, что надо бы с ее мужем пообщаться. Диана понимала, что об истинной причине, конечно, Галии говорить было нельзя. Она понятия не имела о том, что у ее мужа имеется доля в крупном бизнесе в Италии, в связи с чем Фердаус, скорее всего, и хочет с Пашей переговорить. Фердаус пожаловался, что только что набирал Пашу, но трубку сняла няня и сказала, что он куда-то ушел, потому и через Галию просит связаться. Да просто давай его наберем после выставки по телефону и скажем, что хотели бы посидеть где-нибудь в ресторане, пожала плечами Диана. А скорее всего, мы же там с ним и встретимся вечером. Он, наверное, тоже жену встречать приедет. Там с ним и переговорим. Ну, можно и так, не стал возражать Фердаус. Галия подошла почти сразу, как Диана добралась до выставки. Девушки обнялись, поздоровались и пошли внутрь. Где-то через полчаса беспрестанной ходьбы Диана уже смогла отметить, что итальянцы очень хорошо постарались в этот раз. Привезли очень много экспонатов на эту большую выставку. Часам к 8, устав так много ходить, и охрипнув из-за того, что постоянно рассказывала подруге об итальянских товарах, потянула Галию в буфет перекусить и отдохнуть. Заказали себе по гречневой каше с сосисками да по булочке с горячим чаем с лимоном. И только устроились за столиком, как вдруг Диана увидела, что Галия, бросив взгляд куда-то в сторону, тут же скривила лицо, как будто увидела кого-то для себя очень неприятного. Полуобернувшись и проследив за ее взглядом, она увидела, что там, у самого окна, сидит какой-то мужик лет 40 с небольшим. Больше в той стороне, собственно, никого и не было, так что ошибиться было невозможно. Но одет он был дорого, с иголочки. И одежда, и обувь импортная. И такое впечатление, что взгляда Гали он не заметил, слишком поглощен был своей едой. Ну и сидел к ним в полоборота, это тоже мешало. Обернувшись обратно к подруге, она ее спросила: «Че за мужик-то, почему ты смотришь на него так, как будто он таракан, которого надо раздавить?» «Да это Андриянов из торгово-промышленной палаты», стала эмоционально рассказывать Галия. «Представляешь, этот прохвост глаз на меня положил и стал за мной бегать, причем прекрасно зная, что я замужем, и что у меня двое маленьких детей. Нет, ну ты можешь себе представить, чтобы я Пашу вот на такого вот самовлюбленного старого павлина променяла? Как-то раз приперся в ресторан меня звать, когда никого больше, кроме меня и его в кабинете не было. А потом, как недавно выяснилось, пытался вместе со мной в различные командировки, в которые я ездила, напроситься. А потом он нашу сотрудницу подговорил подсидеть мою начальницу, потому что она стала меня от него защищать. И представляешь, эта дура припрятала распоряжение от нашего председателя по поводу встречи чехословацкой делегации, и потом моей начальнице влетела. Правда, мы с ней сообразили, как вывести ее на чистую воду, и вот так и узнали о том, что этот пакостник затеял. Но ничего, наш Федосеев позвонил главе торгово-промышленной палаты, и этого паразита пропесочили на партсобрании как следует, и выговор ему объявили. Так что черт с ним, просто неприятно его видеть, даже случайно, когда пересекаемся, как сейчас. А ты точно уверена, что вы сегодня случайно встретились? А то, может, он снова приперся за тобой тут приударить? Спросила Галию Диана, посмотрев на мужика с подозрением. Ох, очень надеюсь, что нет, это просто случайность. Да он меня до сих пор так и не заметил. Ну может и так, а давай местами поменяемся, чтобы он тебя вообще не заметил, предложила Диана. Галия, хмыкнув, согласилась. Подруги пересели и переставили свою еду. Теперь Диана могла беспрепятственно наблюдать за этим мужчиной и улучила момент, когда он, доев, тут же встал и пошел к выходу из буфета. Диана приметила, что после выхода он завернул как раз в ту сторону, где были туалеты. «Галия, я в туалет сбегаю, ладно, подождешь меня тут?» – спросила она подругу. «Конечно», – кивнула Галия. «Выговор», – подумала Диана, – «всего лишь выговор за такое». «Нет, так легко этот козел не отделается». Выйдя из буфета, она нашла его взглядом и пошла за ним. «Москва, тренировка по самбо». После тренировки подошел к Марату. Надо было обязательно переговорить по вопросу Миши и Карины. Во-первых, обещал Брагину, не хотелось, чтобы его Женька снова наделала глупостей, а во-вторых, прояснить ситуацию самому было интересно. Так-то в принципе я догадывался, что тут скорее всего Карина Мишу оговорила, но всегда лучше знать наверняка. Мишу пока звать не стал, он тут все же заинтересованная сторона, лучше узнать информацию из объективного источника. Так что отозвал тренера в сторонку, чтобы поговорить спокойно. «Марат, тут такое дело», – начал я. Ко мне подходил Брагин. Жена его Женька, с Кариной вместе учится, с которой Мишка Кузнецов встречался еще недавно. В общем, Карина рассказала очень много неприятных вещей и про Мишу, и про Наташу, с которой они летом познакомились. «Я обычно не лезу в такие дела, сам понимаешь, решить ничего не решишь, а гадостей наслушаешься». Но Женька Брагина очень сильно расстроена, костью пилит. «Да и речь о нашем друге все же. А что вообще конкретно рассказала Брагина и Карина?» Удивленно посмотрел на меня Марат. «Давай начнем с этого». Я пересказал ему в подробностях все, что услышал от Кости, включая предупреждение Карины по поводу Наташи и ее склочного характера и склонности к поиску материальной выгоды в отношениях. «Да это Карина что, совсем берега попутала?» Возмутился Марат. «Слушай, я не знаю, что в голове у этой избалованной девчонки, но явно не мозги», сказал он жестко. «Она в походе вела себя отвратительно и вывела из себя абсолютно всех, не только Мишу. Мне тоже было очень неприятно рядом с ней находиться. И даже Эйша, которая очень терпелива и в традициях у нее спокойно все воспринимать, даже она иногда возмущалась Карининым поведением и не понимала, почему она так себя ведет. Карина в походе все время себя вела по-барски и ждала, что мы все вокруг будем плясать и ее обслуживать. Это и было, кстати, основной причиной размолвок ее с Мишкой. Тот увидел реальную натуру своей девушки и осознал, что она совсем не такая, как он раньше о ней думал. Их ссоры начались до того, как мы встретили Наташу и всю эту компанию из Калинина. То есть я это к тому, что когда Миша познакомился с Наташей, он уже решил, что с Кариной расстается. Он мне сам говорил это, причем неоднократно. «Понятно», – прокомментировал я. «Примерно чего-то такого я и ожидал. Уж очень картинка Кариной, нарисованная с Мишкиным характером, не вязалась». «Во-во», – подтвердил Марат. «А гадости, которые Карина про Наташу наговорила, это вообще уже ни в какие рамки не лезет. Наташа отличная девчонка. И вообще вся их компания из Калинина мне понравилась в целом. Несмотря на то, что парни там не самые простые, сынки больших начальников, на своих машинах девчонок привезли в поход, вели они себя как нормальные обычные мужики, нос не задирали, общались нормально, а это о многом говорит, сам понимаешь, никаких разногласий с ними у нас ни разу не было, как раз Карина только и пыталась там выпендриваться, пока не сбежала домой, а мы с теми ребятами прекрасно провели время, девчонки там вообще компанейские, с ними общаться было очень приятно, и рукастые, и веселые, и все делают, что нужно, не отлынивают, то есть, положа руку на сердце, Мишу я совершенно ни в чем не виню. Да, может быть, можно было не так быстро с Кариной порвать и еще потерпеть. Но с другой стороны, зачем, сам прикинь, если понимаешь, что девушка оказалась совершенно не твоего склада. И если не видишь и не представляешь, как с ней дальше общаться, чего тянуть. Миха поступил, на мой взгляд, честно. И с Наташей у него ничего не было, пока он с Кариной не расстался. Да и потом, когда мы были в походе, они с Наташей больше по-дружески общались. Я сильно удивился, когда узнал потом, что она сюда перевелась и они встречаются. Да, история просто возмутительная, сказал задумчиво я. Какая история? Подошел неожиданно со спины Миша. Я даже не заметил, как он оказался рядом. О чем говорите? Прикинув, я решил, что нет смысла скрывать от него наш разговор. Все равно ведь узнает. И мы рассказали ему в красках обо всей информации, которую получили от Брагиных. По мере рассказа Миша все больше мрачнел, а под конец уже нервно расхаживал и сжимал кулаки. «Да как она посмела вообще такое говорить?» – возмущенно сказал он. «Ладно, про меня наговорила гадостей, обиделась, допустим. Но как ей в голову пришло говорить такое про Наташу?» – сказал он. Особенно сильно Мишу взбесила информация о том, что Карина рекомендовала Женьке Брагиной быть поосторожнее с Наташей, потому что та может на Костю позариться из-за его статуса. «Я это так оставлять не собираюсь», – возмутился Миша. «Как вообще можно такие вещи говорить про других людей, тем более совершенно незаслуженно? Это же клевета полная. Ну я ей устрою», – сказал он. «Давай не горячись», – попытались остановить его мы с Маратом. Но куда там, Миша вылетел из помещения, как ошпаренный. «Ну, чувствую, Карина сегодня получит», — хмыкнул Марат, — «но, с другой стороны, и по делам, вот совсем эту барыню не жалко».